Глава 26. Танцовщицы Баси сдвигались бесшумно, как тени. Кестель пробовал рассмотреть их сквозь сумрак, но не сумел. Они ничем не выдавали своего присутствия. Зато Виану было слышно. Она приволакивала ногу и чертыхалась от боли. Виане не было нужды прятаться. Ритуалы в кругу Басис продолжались 2 дня. Виана по-прежнему хромала, но рана заросла. Кестрель подумал о том, что повсюду чертова гребаная магия. Танцовщицы, на удивление, нежно и тщательно опекали Виану и буквально ни разу не отошли и на минуту. Кестрель даже помечтал о том, чтобы оказаться раненым и под опекой такой танцовщицы. Он задумался и столкнулся с идущей впереди танцовщицей. Та вздрогнула, отскочила. Кестрель почти ничего не знал о танцовщицах Басис и не слишком удивился тому, что его прикосновение вызвало такую реакцию. «Меня уже утомила эта темень», — буркнула Виана. «Где тут вечные огни?» Никто не ответил. Танцовщицы молчали. У них вообще был обет молчания. Очень выгодная штука такой обет. Гарантии не выболтать лишнего. «Рано или поздно появятся», — предсказал Кестрель. «И дверей нет. Почему не видать белых дверей?» «Они уж точно будут», — заверил Кестрель, хотя сам в том отнюдь не был уверен. «С живыми лабиринтами нельзя быть уверенным ни в чем». Виана раздраженно посмотрела на Кестреля, и он решил не поддерживать разговор. Он уже несколько раз пытался разговорить ее, развлечь, описать, какое испытал облегчение, когда Виана выжила на арене, и что поиски 6-й части мозаики тут вовсе ни при чем. Но Виана безжалостно пресекала всякую попытку. Кестрель не понимал, в чем дело. Может, ей неохота было идти в лабиринты, но ведь она сама предложила помощь. Может, она тревожилась об Алии, о том, куда та пропала после боя? Кестреля самого беспокоило это. Алия не то чтобы просто удовольствовалась выигрышем. Наверняка она где-то неподалеку, может, даже и в лабиринтах. Вдали замерцал свет. Когда приблизились к нему, Виана сказала: «Я хочу отдохнуть здесь». На стене коридора висела небольшая чаша с вечным огнем. Вроде мелочь, но и Кестрель, и Виана почувствовали себя гораздо легче. Танцовщицам Басис, похоже, свет был безразличен, как и темнота. Хотя это ощущение могло произойти от вида их добродушной и отстраненно улыбающихся масок. Лжетанцовщицы теряли терпение. Виана понимала, что злит их, но до какой степени поняла, когда Марисса стиснула руку с неожиданной для женщины силой. Они ожидали того, что Виана заговорит с Кестелем, расспросит, выведает нужное. Виана уклонялась от разговоров. Беда в том, что если Кестеля спросить, он, скорее всего, ответит. Он ощущает себя виноватым и должным, а его осторожность, несомненно, усыпила постоянное молчание танцовщиц. Те все время молчали, казалось, были духами, вовсе забывшими человеческую речь. Он уселся в отдалении и повернулся спиной. Виану окружали лжетанцовщицы. Она прикинула время, прошедшее от боя на арене. 2 дня плюс несколько часов в лабиринтах. Немало. Для ее народа более чем достаточно. Отказ от мести позволил выиграть время. На арене Алия подставилась, когда наклонилась и посмотрела в лицо, торжествуя. Змеиный клинок с легкостью достал бы предательницу. Как же тяжело и тоскливо. Как же Виана хотела бы встать среди хунг, оказаться с ними в лесах, а не здесь, рядом с ведьмами. Если бы только удалось прыгнуть в какие-нибудь двери и замкнуть их за собой. Несомненно, хватило бы и того. Подземелье тут же бы передвинули пространство и тем спасли. Орденские сестры, войдя в ту же дверь, оказались бы в другом коридоре. Но быстрая и чуткая Марисса не отступала ни на шаг и прозорливо не позволяла Виане ни капли свободы. Нет, не стоит обманываться мыслью о возможном спасении. Вообще не следует думать об этом. Краем глаза Виана подмечала, все 3 чутко следят за ней из-под своих масок. Она постаралась взять себя в руки. Нельзя позволять себе расслабиться. «Сука, начинай расспрашивать, а то поможем». Такой легкий, нежный шепоток, словно шорох ветра, и грубая, страшная угроза в нем. Это Алия. Она подменила одну из сестер, стерегших Виану перед боем. Алия нервничала в темноте и оттого была вдвойне опасной. Виана вспомнила бой. «Ох, да чего же Алия проворная и ловкая?» «Мы слышим каждое твое слово», — буркнула Алия и отстранилась. Все сидели у стены и глядели на игру света и тени от вечного огня. «Кестель», — сказал Виана. «В чем дело?» — не поворачиваясь, спросил он. «Извини». «Все в порядке». Он повернулся к ней и улыбнулся. «Но почему ты не обиделся?» — подумала Виана. «А чего ты всегда хочешь быть добрым ко мне?» Лжетанцовщицы внимательно глядели на Виану. Та начала злиться. Ей захотелось поскорее закончить эту комедию. «Два дня, а скорее почти три. Виана хотела бы, чтобы три. Но если сестры захотят сразу же исполнить угрозу, им потребуется время. Нужно вернуться, отдать приказы, сплести интриги, собрать карателей, а те должны добраться до цели. К тому же пока сестры не знают, что им следует поторапливаться. Третий генерал сохранит своих людей. Хунг умеют оставить все и в одну минуту уйти. Такой уж народ хунг, решительный и сильный. Если поймут, что нужно, уйдут все за одну ночь. А если нет? Сомнения, сомнения. Сейчас долг Вианы Дахан тянуть как можно дольше, а затем постараться вытащить Кестеля, до сих пор не понявшего, в какую он угодил ловушку. Сейчас в игре значили только народ хунг и мозаика. «Я отдохнула. Пойдем», — сказал Виана. «А вдруг помогут лабиринты? Они же точно на стороне хунг. Впрочем, как тут скажешь? С тех пор, как спустились в лабиринты, все шли и шли по единственному коридору, чаще всего в полной темноте. Хотя, может, оно и к лучшему. В темноте разговоры не слишком клеятся. Однако теперь светло, а лабиринты не поставили по дороге ни одной загадки, ни единой двери. Но вправду ли лабиринты на стороне хунг? Откуда вообще хунг это взяли? Всего лишь потому, что в незапамятные времена лабиринты построили предки хунг?» Виана не так представляла себе ход событий. Еще несколько дней назад она мечтала о мести. А теперь единственное, что ей, Виане Дахан, осталось в жизни, это сражаться за каждую минуту и пробовать защитить от ордена вояку, которого не заботило ничего, кроме его собственных проблем. Глядя на орденских сестер, Виана поняла, больше тянуть не удастся. Они не позволят. Надо спрашивать и надеяться на то, что не последует ответа. Надеяться на чудо. Две танцовщицы помогали Виане идти, поддерживали с двух сторон. Кестель шел за ними, за его спиной шла третья танцовщица. Кестель тревожился. Он не понимал от чего, но присутствие танцовщицы за плечами казалось неприятным и опасным. От ее взгляда прямо свербело меж лопаток. «Как же ты могла забыть символ на белых дверях?» Стараясь отогнать мысли о том, что ожидает за белыми дверями, спросил он. «Прошло 3 года, а символы все такие похожие», — ответила Виана. «Что правда, то правда». Кестель сам с трудом различал их. «Я должна была его зарисовать, но тогда не смогла и потому теперь не уверена». «А эти молчаливые дамы смогут нам помочь?» Виана замешкалась и даже чуть не споткнулась. «Да, я надеюсь». Они шли все тем же коридором. Чаши с вечным огнем встречались на таком отдалении, что, хотя шли не в полной темноте, большую часть пути между ними путники шли, погруженные в дремотный сумрак. «А что случится, когда я отыщу 6-ю часть?» — спросил Кестель. «Я уже говорила. Я о том, привидится ли мне что-нибудь и как. Ван Барт говорил, что если такой, как ты, соберет 6 элементов, откроется место 7-го. Но Ван Барт не уточнил, как именно откроется». «Может, голоса?» — предположил Кестель. «Не знаю». «Нет уж, вряд ли голоса. Было бы странно. Скорее всего, придет видение или приснится сон. Мне в последнее время часто снится прошлое. И все так диковинно. Может, я увижу во сне место?» Она вздохнула и сказала. «Мы никогда не говорили о том, кому отдашь мозаику. Мне кажется, уж точно не Ван Барту». Кестель уловил напряжение, неестественность в ее голосе. «Нет, говорили. 1 раз». «Ты ничего не хотел и не хочешь рассказать?» «Не могу». Кестель вспомнил руины корчмы и 2 стариков, чья смерть теперь была на его совести. «Я в самом деле не могу», — повторил он. «А если бы я сказала, что не помогу в поисках, если не скажешь?» Кестель удивился. «Виана, я ничего не скажу тебе». «А, вот как», — произнесла она с отчетливым облегчением и сразу спросила опять. И снова неловко, натужно. «А те части, которые ты нашел раньше, в безопасности?» «Да», — нехотя ответил он. Идущая справа танцовщица теснее прильнула к Виане. Ван Барт приказал нам разобрать мозаику, разбросать по многим местам, чтобы ее сохранить, а ты собираешь все вместе. Это очень рискованно. Не беспокойся, посоветовал Кестель. Но ведь есть же риск того, что кто-нибудь, пусть даже по чистой случайности, отыщет ее. Нет такого риска. Скажешь, почему? Спросила Виана. Хочешь, скажу. Она повернулась к нему, заглянула в глаза, покачала головой. Виана казалась страшно бледной. Такой Кестель ее еще не видел. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил он. «Хорошо. Что с тобой?» Танцовщицы по-прежнему поддерживали ее. Кестелю показалось, что не падает Виана лишь благодаря им. «Да ничего». «Тебе и вправду не стоит бояться за мозаику», — стараясь успокоить ее, быстро сказал Кестель. «Все части со мной». «О, боги!» — прохрипела Виана. Ее голос показался Кестелю полным ужаса и отчаяния. «Не тревожься, их не отыщет никто. Они часть меня, ее элементы вросли в мое тело. Виана, с тобой и вправду все нормально?» Ноги не хотели держать. Но пришел странный покой. Все погибло. Хватка сестер вдруг ослабла. «Зачем ты это сказал?» — тихо спросила она. «Это конец. Части мозаики тут, протяни руку и возьми. Орденским прислужницам достаточно вырезать их из Кестеля. Ордену не нужны все элементы. Хватит лишь одного, чтобы мозаика никогда уже не была сложена и использована против Ордена. Орден хотел уничтожить ее и с самого начала добивался лишь этого». Сестры выпустили Виану и схватились за оружие. Кестель понял не сразу. Танцовщицы вдруг отступили от Вианы и оставили ее одну. «Удирай!» — отчаянно крикнула она. Сверкнуло лезвие, и танцовщица всадила кинжал в шею Вианы по самую рукоять. Вторая танцовщица ткнула лезвием в Кестеля, но не попала. Он уклонился, кинулся к стене и тем избег удара в спину, нанесенного третьей танцовщицей. Кинжал второй скользнул по плечу, рассек блузу, обнажил татуировку. Кестель ожидал упереться спиной в кирпичную стену, но та подалась. Тело пролетело сквозь нее, будто всосанное. Ошеломленные танцовщицы застыли. Ударившая в спину опомнилась первой, кинулась следом и ткнулась в кирпичи. Там, где мгновение назад исчез Нетса, теперь была прочная и совершенно целая стена. Танцовщицы переглянулись и сняли маски. Лица Марисы и третьей сестры перекосились от ярости. Алия, из-под чьего ножа удрал Кестель, спокойно предупредила. «И не думайте о грубостях, и не смейте непочтительно выражаться о подземельях, куда мы зашли в гости». Обе сестры злобно уставились на Алию. «Иначе мы никогда не выберемся отсюда», — добавила она. Виана Дахан скорчилась на полу и умирала. Она не думала о муже, Кестеле и народе Хунг. Она не боялась и не ощущала боли. Виана умирала, думая о том, что живые лабиринты все-таки на ее стороне. Просто они заинтересовались тем, что же произойдет. Жаль, конечно, что они не спасли ее, а решили удовлетворить любопытство. Но сожаление быстро ушло. Виана ощутила лишь его мимолетную тень. Последнее, что Виана Дахан ощутила в этой жизни. Кестель лежал на каменном полу и думал. Танцовщицы Басис убили Виану. Нет, они не танцовщицы. Они всегда держались рядом с ней после ее внезапного возвращения перед боем. Все думали, что ее похитили, а ее и вправду похитили. Она солгала. Она вовсе не отправилась в круг Басис по ночному городу. А сколько страха и отчаяния было в ее лице. Она боялась ответов на свои вопросы, не хотела, чтобы Кестель отвечал. Но спрашивала, потому что не могла не спрашивать, у нее не было выхода. Во всяком случае, Кестелю хотелось, чтобы было именно так. Он поднялся с пола и осмотрелся. Он оказался в небольшой круглой комнате с чашей вечного огня на кирпичном возвышении посередине. Никаких дверей, только скрытая сумраком ведущая наверх лестница. Боги! Ведь прошел сквозь стену, прошел как бесплотный дух. Кестель осторожно дотронулся до стены в том месте, через которое попал в комнату. Кирпичи, жесткие, неподвижные, вовсе неподатливые. Кестель слегка надавил, потом надавил сильней. Ничего. Виана умерла от удара в шею. Кестель видел, как ее пырнули, видел кровь. Виана уже не поможет отыскать нужную дверь. Кестель постарался отогнать эту мысль. Ведь они убили ее. Эта Алия дрожала там, во мраке. И он почуял ее страх, когда ненароком дотронулся. А с ней, наверное, тот ее маг или магиня, и еще какая-то третья. Ради мозаики они убивали без тени сомнения. А ему, Кестелю, они уготовили судьбу горше смерти. Кестель жутко устал. Но сейчас не до отдыха. Те три женщины в черном по-прежнему в лабиринтах. Хотя чего бояться? Подземелье спасло, так что уж, наверное, не позволит столкнуться с орденскими ведьмами. А может, лабиринты сами подскажут нужные двери? Он отряхнул пыль, взошел на лестницу. Пусть идется, куда глаза глядят. Лестница круто шла вверх. Кестель шел медленно, старался не думать о Виане и о ее смерти. Было темно. Он шел, касаясь ладонью стены. Сначала Кестель услышал запах леса, а потом наверху забрезжил свет. «Ба, солнце!» Последние ступени Кестель пробежал. Он вышел из лабиринтов и ощутил на лице ветер, услышал его в ветвях деревьев. Лестница выводила в лес сквозь дупло огромного дуба. Кестель выбрался наружу и уселся на старом пне, с одной стороны поросшим мхом. Кестель вздохнул. «Да, незадача. Он-то надеялся, что лабиринты подскажут нужную дверь, они просто приказали убираться». Кестель коснулся места, где кинжал лжетанцовщицы распорол рукав. Ткань рассечена, но острие не коснулось кожи. Кестель, позвали его. Он мгновенно вскочил, выхватил меч, развернулся. Пусто, одни деревья вокруг. Только через минуту он заметил затаившегося в траве следопыта и скорее почуял, а не увидел остальных. Еще двое и, наверное, третий. Окликнувший его встал. Кестель узнал его и одним движением загнал меч в ножны. «Кестель», — повторил подошедший Парс. Он был с запрещенным оружием. «А твои приятели не подойдут?» «То, что я должен рассказать, предназначено одному тебе. Это весть от третьего генерала». «Того самого, покончившего с собой?» Парс развел руками. «Вы ждали меня?» «Да». «Вы наблюдаете за всеми выходами из живых лабиринтов?» «Только за теми, откуда быстрее выйти». Парс умолк, затем тяжело посмотрел на Кестеля, будто хотел что-то сказать, но не решался. «Генерал был уверен, что если лабиринты захотят помочь нам, и ты выживешь, то они выведут тебя прямо к нам». «Виана умерла», — сказал Кестель. Да, именно это Парс и хотел услышать. Ожидал услышать, но он все равно побледнел. «Как она умерла?» «Ее закололи танцовщицы Басис. И ты ничего не смог сделать?» «Она старалась спасти меня», — ответил Кестель. «Мы уже оплакали ее». «Оплакали? Но с ее смерти не прошло и часа». «Однако мы оплакали». Слова Парса казались равнодушными, бесцветными, его лицо ничего не выражало. «Мне очень жаль», — сказал Кестель. «Это никакие не танцовщицы, а слуги Ама». «Алия?» — удивленно выговорил Кестель. «И Алия. Она всегда оставалась орденской служкой, никогда не изменяла ордену. Когда ты сложишь мозаику, то сможешь отомстить им». «Что такое орден Ама?» Лицо Парса наконец исказилось гримасой боли, которую он так хотел скрыть. «Знаешь, шестого элемента в лабиринтах нет». «Но Виана?» «Виана солгала. У нее был веский повод лгать. Генерал просил передать тебе». Парс прошептал три слова. Кестеля пронзил ледяной ужас. Парс отступил, глядя на то, какое действие произвели его слова. «Так найдешь шестую часть», — добавил он, — «и, наверное, догадаешься про седьмую». Кестель подумал о том, что там, вообще говоря, не самое худшее место для смерти. Не горше многих других. «Спасибо». «Не за что. Я всего лишь выполняю приказы. По мне, лучше бы и Виана вышла из подземелья». Он пошел прочь и пропал между деревьями. Кестель скорее ощутил, чем заметил то, что другие хунг тоже ушли.